Ричард Маттисон. Глаза. Это был счастливый час. Работа сделана. Начинается другая жизнь. Одиночки веселились и улыбались отчаянный аукцион щедрости. Молодые пары мило ворковали, пытаясь найти друг друга. На лицах иных отражались страхи и заботы, и никто не обратил внимания на вошедшего невысокого мужчину. Ему было около 50, и у него был свой взгляд на красоту, деньги и неудачи. Кое-кто из посетителей бросил на гостя ленивый взгляд, другие даже не повернули головы. Когда он стоял в дверях в своем помятом черном костюме, что-то в нем производило впечатление чужеродности. Возможно, дело было в том, как он двигался, в том, что он казался слишком уверенным для своего небольшого роста. Как будто он держал в себе что-то, чего от него никто не ожидал. Однако эта внутренняя сила не проявляла в затравленной позе и страдальческом цвете лица. Он шел медленно, сквозь клубы барного дыма, рассматривая мелькающие мимо лица, благоухающие, потерянные, красивые. Когда он двигался, боль просачивалась из его глаз в крошечных, измученных взглядах, которые он бросал на посетителей. Он достиг цели, сел за барную стойку и заказал кока-колу. Бармен заметил, что мужчина слишком долго смотрел на него, изучающе, оценивая. Через два табурета от него сидел пьяный гигант, глотая корону громкими смачными глотками. Четыре пустых стакана образовывали перед ним миниатюрный манхэттенский пейзаж, и черты его лица расползлись в алкогольной истоме. Портил картину и покрасневший нос. Незнакомец в черном костюме толкнул его в бок, не сильно. Но здоровяк чуть не облился пивом, и поэтому был чертовски зол и обижен. Он зажег кэмл и смотрел на маленького человека, который спокойно, словно ничего не произошло, подтягивал свою колу, как мальчишка, с интересом уставившись по сторонам, а ноги медленно пинали стойку бара. Все в этом маленьком человеке, который сейчас смотрел на него, раздражало. От грустных глаз до дурацкого прикида гробовщика. «Эй, придурок, в чем проблема?» Маленький человек не ответил на вопрос, просто продолжал потягивать детский напиток. Тень улыбки проступила на его лице, как трещина в стекле. Он забавлялся яростью громилы. «Эй! Я с тобой разговариваю!» Маленький человек огляделся, посмотрел налево, затем направо, словно не веря, что разговаривают именно с ним. Затем изучил сердитое выражение лица своего оппонента. «Пиво. Простота существа. Мало мозгов, много мускулов». Он заметил все это, опустил взгляд и вернулся к своему напитку. Была заказана пятая корона. Здоровяк проглотил свое пиво. Гигант уставился пьяным взглядом в затылок маленького человека и, что-то для себя решив, встал. Придвинулся ближе, навис над маленьким человеком, толстый Франкенштейн. «Эй, знаешь что? Мне не нравится, когда люди пялятся на меня». Он толкнул его достаточно сильно, чтобы стало больно. Маленький мужчина слетел с табурета. К счастью, его укол остался на столе. Гигант зажег новую сигарету. Странный незнакомец молча поднялся на ноги. Затем поднял табурет и также, не проронив ни звука, уселся снова. Сделал глоток колы. «Ха-ха, любишь детские напитки?» Мужчина уставился вперед, потягивая колу. «Я не люблю дым», — был ответ. Пьяный подошел поближе и выпустил в лицо незнакомца облако никотинового дыма. «Вот этого дыма?» — спросил здоровяк и засмеялся. Помятый черный костюм сдвинулся. «Хотите, чтобы на вас смотрели за определенную плату?» Мясистый рот было втянуто еще больше короны. «О чем ты говоришь?» «Вы упоминали, что не любите, когда на вас пялятся. Хотите заработать на этом?» «Какое дьявола?» Маленький человек достал смятую купюру, распрямил ее и аккуратно положил на стойку. «Тот, кто моргнет первым, потеряет $100. Через несколько минут собралась толпа, и двое сели за стол. Они напряженно всматривались друг в друга. Это была дуэль глазами. Глаза крупного мужчины были расфокусированы, не защищены. Помутневший от алкоголя взгляд блуждал туда-сюда. Взгляд маленького человека был монументален. Он смотрел четко в зрачки, словно пытался заглянуть в душу оппоненту. «Моргни, маленький ублюдок!» — шипел пьяница, ухмыляясь. «Только моргни!» Человек в черном костюме сидел неподвижно, никак не реагируя. Но оба они начали ощущать, как невесомые предметы приземляются на поверхность их глазных яблок, садятся на чувствительные ткани и пьют жизненные соки. От напряжения оба покраснели. Пьяница почувствовал, что его веки дрогнули раз или два, но быстро поборол это. Губы расползлись в ненавистную улыбку. «Сделай это, черт тебя подери!» В ответ тишина. «Моргни, мелкий ублюдок!» Глаза здоровяка начали слезиться, а толстые пальцы вцепились в стол. Ветви маленького человека опускались, верхние и нижние ресницы встретились, как зубы ловушки. Под рев толпы он наконец-то моргнул. Пьяница быстро вскочил, взмахивая руками в знак победы, зажмурил глаза, потирая сухие опухшие веки. Откинул голову назад и дико завыл, подражая волку. «Во-е-е!» Толпа вернула к своей септической непринужденности, и мужчина в черном костюме пододвинул $100 купюру через стол. Пьяница стоял, глядя на маленького человека. «Что это было? Нравится раздавать деньги, или ты просто тупой?» Ответа не последовало. Пьяница был полон триумфа и презрения и заказал победный напиток, наблюдая, как медленно уходит маленький человек. Но пока он ждал, сидя на табурете, он начал чувствовать ноющую боль в костях и мышцах. Он пытался не обращать на это внимания, но не мог бороться с распространяющейся депрессией и пустотой. Пока бармен наливал очередную корону, пьяница смотрел на себя большое зеркало, пораженный собственным ужасным цветом лица. Под глазами нависли мешки, кожа посерела, а щетина стала белой. Он чувствовал, как ускользает его жизнь, как причины всего этого поднимаются от него, словно быстро улетучивающиеся пары. Все его тело болело, а разум не мог вспомнить ничего ценного, никаких причин для продолжения жизни. Ему удалось, шатаясь, расплатиться с барменом и выйти. Он брел по улице полный страданий, которые с каждым шагом становились все страшнее и ощутимее. Он начал рыдать и в конечном итоге рухнул на тротуар, спрятал испуганное лицо в дрожащих руках. В квартале от него маленький человек сидел в Макдональдсе, делая заказ. Чувствовал себя намного лучше. Даже вернулся аппетит, и ему не терпелось насладиться едой, пока есть такая возможность. Пока он ел, он знал, что скоро ему придется искать другое место. Другой город, чтобы избавиться от пучений. Еще одна пара глаз, которым он мог бы заплатить, чтобы все это убрать, исправить, вернуть. Хоть на некоторое время. Текст читал Джей Арс. Перевод Константин Хатимченко.